Глава 5. Величание. Великий князь жил тогда в деревянных хоромах, на так называемом старом месте, за церковью Благовещение, недавно отстроенную. Кроме того, стоял трухлый двор великокняжеской за церковью Михаила Архангела, тогда еще деревянную, на Ярославском месте. Церковь Михаила Архангела, Архангельский собор, усыпальница великих князей и русских царей, начиная от Ивана Калиты и кончая царем Иваном Алексеевичем, построен архитектором Алевизом Новым 1509 на месте старого собора XIV века. Все это предположено было одно за другим сломать. Золотая палата и теремный дворец уже созидались в голове Ивана Васильевича. И чтобы осуществить свои намерения, ожидал он только искусных зодчих, которые должны были вскоре приехать с немецким врачом. Хоромины великокняжеские состояли из нескольких клетей, углубленных или выдавшихся из главного строения. Они отличались по назначению своему или расположению названиями сенника, избы средней, западной, брусиной, постельной, столовой, гридни, повалуши, теремов и так далее. Со всех сторон окружали их переходы под навесами и с глухими перилами, которые примыкали к домовой церкви и часовням. Главный из этих переходов вел к церкви Благовещение, потому так и называемый. На дворе великокняжеском правитель народа не начинал и не оканчивал дня без молитвы в Доме Божием. Даже больные и женщины не увольнялись от этого долга. Окна из упокоев их устроены были так, что они могли из них слушать церковную службу и молиться на местные иконы храмов. Таким образом, почти у каждого богатого человека была церковь на своем дворе. Несколько крылец, из которых красное отличалось каменными уступами и резными украшениями, сходило на площадь. Набережные сени выступали вперед особенную палатою. Зодчество тогдашнего времени было немудрое, детское. Затеи его состояли только в некоторых наружных прикрасах. Фронтоны, как вообще богатых церквей русских, представляли обращенные к небу сердца, главы также. Взгляните на рисунки индийских храмов, именно зигов, и вы найдете в них первообраз наших храмов. Мастера особенно любили щеголять друг перед другом в развеве столбиков, в узорочной резьбе на подзорах и над красными окнами. Резьба эта на дереве была так искусна, что едва ли причудливая кружевница могла лучше сделать из ниток. Впрочем, ветхому жилищу великокняжескому придавали какую-то мрачность ржавое железо решеток, ограждающих окна, тусклый мат из слюды, оправленный в свинец, преклонные теремки, уходящие в ветхий гроб свой, крышу, по которой время разбросало клочки зеленого и порыжалого моха. Мы сказали, что хоромины стояли на площади. Четыре улицы, немного пошире тогдашних обыкновенных, загроможденные церквами, похожими на часовни, и домами наподобие богатых изб в Новгородской и Псковской губерниях, вот вам и Дворцовая площадь. Надо прибавить, что некоторые домишки, несмотря на присутствие дворца, бесчинно выходили из ряду, чтобы похвалиться волею своего господина. Целый город, заключавшийся в ограде Кремля, походил на муравейник домов и церквей, по которому дитя провело в разные стороны, как попало, несколько дорожек. На этих-то дорожках крыша одного дома почти сходила с крышей другого, так что смельчак мог бы не хуже хромоногого беса сделать по ним изрядные путешествия. От этой тесноты пламя так часто пожирало целую Москву. Но в ветхих хороминах за церковью Благовещения жил первый господин всея Руси. В них замыслил и заложил он будущее могущество ее. суда, встревоженные признаками этого могущества, государю присылали своих послов ему поклоняться и искать с ним связи. Подходя к этим хороминам, царедворцы русские усерднее слагали молитвы архистратигу небесного воинства, да помилует их от гнева грозного земного владыки. Солнце невысоко играло над землею, а на дворе великокняжеском все уж давно приняло за дневные заботы. Везде суетились дворчане, учрежденные Иоанном по образцу европейских дворов, но которым он дал название «русские», сообразно их должностям, распоряжение, к сожалению, отмененное Петром I. Дворецкая русалка преобразился в новую одежду. Он успел уж побывать у маленьких детей Иоанна и отнести им игрушки. Успел сделать разные угождения и Софии, супруге великого князя, и Елене, супруге сына его, несмотря что они не ладили одна с другою. Кого из дворских потешил ласковым словом, кого шуточкой. Он везде поспевал, всем заправлял, и мало что приводил в действие положенное, обычное, старался еще упредить желания и прихоти своего властителя на весь следующий день. Обязанности дворецкого ограничивались двором великокняжеским, но он волею и неволею расширил круг их за пределы его. На русалку налагали иногда самые трудные и щекотливые поручения, нередко опасные и грязные. На иные он иногда сам вызывался, желая доказать, что он хотя и хил наружностью, но богатырь лукавством и умом. Таких слуг любил Иоанн, и на них-то намекал, говоря: «Мне хоть бы пес, да яйца нес». Замечая их обманы, он наказывал их то грозным словом, то посохом или временную опалою, а чаще закрывал глаза на те проказы их, которые не вредили ни лицу его, ни государству. С посохом великого князя и его горлатную шапкой второго наряда дворецкий ожидал его у дверей средней избы, отделявшей Повалушу от брусиной, в которой находился русалка. Голые стены этой избы красовались только с четырех сторон иконами огромного размера, в кивотах, с подвесками из камки, унизанные или золотыми дробницами, или угорскими, венгерскими, пенизями. Феник. Примечание автора. В обширной комнате не было никакой мебели, кроме дубового стола, украшенного искусной резьбой, и двух скамеек с суконными полавочниками. Под каждой стояла колодка, скамеечка для ног, и подослан был кизылбахской персидской ковер, или подножье, как называли наши предки. Все было тихо, как в склепе. Неподвижно стоял русалка, прикованный слухом и всеми помыслами к двери, через которую должен был выйти великий князь. Вдруг в средней избе прокричал кто-то смутно, словно больной, сердитый старик, странным, охриплым голосом: «Царь Иван Васильевич! Царь Иван!» Тут русалка лукаво улыбнулся, съежил плеча и покачал головой, будто хотел сказать то-то потеха. Потом приложил ухо к двери. Вот что там говорили: «Хе-хе, Фоминишна, это твое дельце», — сказал мужской голос. «Ты навела меня на татар, а теперь вижу, куда гнешь. Спасибо, спасибо». Скрипнула дверь, и послышался голос женщины: «Пора, тебе уж вся Русь кланяется этим именем. Да и римский цесарь называет тебя своим братом». «Царь Иван, царь Иван!» — закричал опять старик. «Довольно», — прервал владычный голос мужчины. «У меня и без того много царя сидит в голове. Не угомонишь ничем». «На сердце пора, да на деле не то. Давно глаз видит, да зуб не имет. Вся Русь? Где она? Где это царство, сильное, владычное, дружное, словно одно тело, у которого руки и ноги делают, что похочет голова? Ты угомонил татар, покорил Новгород и раскинул свою державу так широко, что можешь назваться царем русским, — прервала Софья Фоминишна. — Да, раскинул широко. И что захватил, то держу крепко. А тут на сердце налегли свои и вяжут меня. Подлинно кровные. Кругом затынили меня Ярослав, Ростов, Углич, Рязань. Некрепка и калитка моего царства на чужой верее. Едучи в свой Новгород, запинаюсь всегда о тверь. Выгляни-ка в окно, Люба моя. Не увидишь ли из него чужого княжества, чужой трети? Подивись на каменные палаты, на чудные дома Божии моего стольного града, на хоромины наши. Чай во фряжской земле таких не видано? Ох-ох-ох, инда зазорно было мне после немецкого. Храм пречистый, на диво построит нам Аристотель. Скоро будут к нам новые палатные мастера. Построят и тебе дворец, и твоим боярам палаты. Лет через пяток Москву не узнаешь. Прежде свалим тыны, срубим заставы, а там, если Господь продлит живота, построим себе и царские палаты. Тогда буду царем всея Руси не одним прозвищем. Тогда скажу, видно, Бог избрал на то своего раба Ивана. Да, буду царем. С этим словом распахнулась дверь, и великий князь быстро вошел в брусяную избу, где стояла русалка, успевшая приготовить свою личину по надобности. Иван Васильевич собирался принимать епископа Тверского и одного из именитых людей тамошних, присланных Шурином его и великим князем Тверским Михаилом Борисовичем. Послы приехали от меньшего брата, разжалованного уже из Равного, для переговоров и извинений по случаю перехваченной переписки его с Казимиром, королем польским. Имеется в виду Михаил Борисович, князь Тверской, 1461-1485, помогавший Москве в борьбе против татар. С падением значения Твери Иван III в сношениях с тверским князем стал называть его меньшим братом. После покорения Москвой Твери бежал в Литву. Для этого приема великий князь Московский оделся поверх нескольких платьев разного наименования в богатый становой кафтан с выводами на нем людей. Чем пышнее стояла одежда, тем краше и великолепнее считалось. Черные волосы его резко выпадали из-под тафьи татарского колпака, жемчугом шитый. На груди висела золотая цепь с большим крестом из кипарисового дерева, в котором хранились частицы мощей. Перстень на среднем пальце правой руки сиял своей золотой филиграновой оправой, а не камнем в ней, который не отличался ничем от галыша. Но этого камня не отдал бы Иван Васильевич за дорогие самоцветы. Это был талисман, подарок от союзника и друга крымского хана Менгли-Гирея, в свою очередь получившего его из Индии. Вот что, по словам летописца, писал к русскому великому князю Менгли-Гирей, посылая этот дар. «Тебе ведомо, что в индустанской земле кирдиченом зовут однорог-зверь, а рог его о том деле надобен, у кого на руке, как едячи, то лизати, и в той ястве, что лихое зелье будет, и человеку лихо не будет». Из этого-то будто рога частичка была вставлена в перстень, и потому Иван Васильевич никогда не скидал его, свято храня завет своего союзника, а, может быть, с намерением предупредить всякое покушение на отраву. С одной стороны, быстрый огненный взор из-под черных густых бровей на дворецкого взор который редко и мог выдержать, и от которого женщины слабого сложения падали в обморок. Казалось, им окинул он своего слугу с ног до головы и обозрел душу его. С другой стороны, глубокий, едва не земной поклон, которым русалка хотел, казалось, скрыться от испытующего взора, вручение посоха и целование властительной руки. Шапку не принял Иван Васильевич и дал знать, чтобы он положил на одну из скамеек. «Слышал ли, дворецкий, чем величала меня заморская птица?» — спросил великий князь, прояснив свое нахмуренное чело. В самом деле странный голос, слышанный дворецким, был крик попугая, поднесенного великой княгине Софье Фоминишне немецким послом. Дочь палеологов, награжденная от природы силой ума и воли, в которой отказано было ее братьям, знала очень хорошо, какая безделица нужна была, чтобы решить супруга на исполнение великого дела, созревшего в могучей душе его. Софья Палеолог с помощью хитрости и подкупа завладела ордынским подворьем, домом в Кремле, в котором жили во времена татарского ига представители Золотой Орды. Другого помещения в Кремле, вопреки обещанию, татарскому наместнику не было предоставлено. Братья Софьи, Андрей и Мануил, правители Мареи, Южной Греции, после захвата страны турками, были приняты из милости при чужих дворах. Она первая гласно не захотела быть рабыней татар. Выпросив для себя ордынское подворье и таким образом выгнав их из Кремля, Софья навела великого князя на мысль, что они сделали с недаром уступчивы, и что так же легко будет выгнать их из русской земли. Теперь же, когда Иоанн, унизив Казань, покорив Новгород и разведавшись с Ордою, замышлял об освобождении своего государства от удилизма, стеснявшего его внутри и находившего ему врагов извне, хитрая и честолюбивая Софья искала разных средств усладить для него подвиг, несправедливый, но необходимый, и потому втайне выучила заморскую птицу величать Иоанна именем царя, который столько льстила ему. Иван III носил еще титул великого князя, но в сношениях с иностранцами принимал имя царя как почетное титло великокняжеского сана, издавна употребляемое в России. Карамзин — «История государства российского». Честолюбивые планы Софьи отражают идею Москвы, Третьего Рима, преемница Второго Рима, Константинополя, Царьграда. Идя навстречу этим настроениям, Иван III принял государственный герб Византии — двуглавого орла. «Видно, вещая птица, господине», — отвечал хитрый царедворец, подставляя к окну скамейку, а потом под ноги великого князя колодку, обитую золотом, и ковер. Все это исполнялось по движению глаз и посоха властителя, столь быстрому, что едва можно было за ним следовать. Но дворецкий и тут не плашал. Откуда взялась прыть у хилого старика, в котором, по-видимому, едва душа держалась? На палавочнике были вышиты львы, терзающие змея. А на алтабасной, парчевой, колодке двуглавый орел. Эта новинка не избегла замечания великого князя. Черные очи его зажгли с удовольствием. Долго любовался он державными зверями и птицею, и, прежде нежели сел на скамейку и с бережью положил ногу на колодку, ласково сказал: «И ты ныне, старый пес, видно, сговорился с Фоминишной потешить меня». Дворецкий низко поклонился, охолив кулаком свою ощипанную остроконечную бородку. «Ох-ох», — продолжал великий князь, — «легко припасти все эти царские снадобья, обкласть себя суконными львами и алтабасными орлами, заставить попугаев величать себя чем душе угодно. Да настоящим-то царем словом и делом быть нелегко. Сам ведаешь, чего мне стоит возиться с роденькой. Засели за большой стол на больших местах, да крохоборничают. и лжиться не дают, и ковшами обносят. А все себе сидят, будто приросли к одним местам. Что ж, господине, коли чести не знают, так по шапке, из-за стола вон, воистину так, пора. Пускай себе кричат, греха не ставит, родных обирает. Даст на том свете ответ. Нет, не дам. Прежде, нежели я, брат, дядя Шурин, я государь всея Руси. Когда явлюсь на страшный суд Христов, он, наверное, спросит меня. Печаловался ли ты о земле русской, над которую я поставил тебя владыкусом? Соединил ли воедино, укрепил ли эту Русь хилую, разрозненную, ободранную? Вот что спросит он, а не то, что пил ли из одного ковша с братьями и сватьями, тешил ли их, гладил ли по головке за то, что они с своими и чужими сосали кровь русскую. Иван Васильевич замолчал и посмотрел на Дворецкого, как бы вызывая его на ответ. Этот понял его и сказал с низким поклоном. «Пожалуй меня, господине князь Великой, своего слугу, молвить слово глупое». «Молви умная, а за глупое скажу тебе дурака». Опять поклон. Русалка приправил его следующей речью. «Вступающим в брак Господь наказывает оставить отца своего и матерь и прилепиться к жене. В такой же брак вступил и ты, государь всея Руси, приняв по рождению и от святительской руки в дому Божьем благословение на царство. Приложение сделай сам, господине. Умней на твою речь сказать не сумею. Я не дьяк и не грамотей». «Грамота у тебя в голове, Михайло. Ладно». Произнося последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посохе, и погрузился в глубокую думу. Так пробыл он несколько минут, в которые Дворецкий не смел пошевелиться. Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел. Нет, в них пролетел грозный дух брани. Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы. Наконец Иван Васильевич сказал: «Позови ко мне Мамона и дьяков моих». Приказ этот был немедленно исполнен. Дворецкий тотчас возвратился с своим приятелем, нам уже известным, и тремя новыми лицами.